Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News, президентская резиденция Чунваде в годы правления Пак Кын-хе вводила и употребляла наркотики. Об этом огласили 30 ноября парламентарий от Демократической партии Добро через данные, полученные от службы охраны президента. Говорят, что употребление этих наркотиков запрещено в зарубежных странах, так как они вызывают серьезные токсические симптомы, в том числе галлюцинацию.